преподобной Евдокии в иночестве Ефросинии, княгине Московской. Этой святой молится о прозрении очей и от паралича. Молитва. О преподобная княгиня Ефросиния, добрая в женах подвижнице, прихвальная угодница Христова, приими моление о нас недостойных, с верою и любовью к тебе припадающих, и теплым к Богу ходатайством, и спроси граду Москве и людям от беды напастей сохранение, споспешествуй, яко чадолюбивая мати, чадом тобою собранным, понести иго Христова во благодушии и терпении, и добре подвязатися ко исправлению жития своего, еже ко спасению, в мире благочестно живущим, и спроси у Господа в вере твердость, во благочестии преспияние, и всем с верою, прибегающим к тебе, и твоея просящим помощи и заступления, подавай всегда недугов исцеления, в скорбях утешения, и во всем житии благо поспешения. Наипаче же умоли Господа в мире и покаянии земное житие прийти нам. Мы тарс горьких и мук вечных избавитеся, и Царство Небесное твоим ходатайством получите. Иде же ты со всеми святыми Господу предстоиши, да всегда славим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Тропарь, глаз восьмой. По земнем вдовстве небесному жениху, себе уневестивши и в княжестем чертозе подвижнически поживши, послежде чертог и чад твоих Бога ради оставила иси, преподобная Ефросиния, и вшедшего обитель тобою созданную, и во иночестем образе многие подвиги показала иси, и святое твое житие по благодати Божией блаженною кончиною увенчала иси. И ныне предстоиши Христу Богу моли спастися душам нашим.